Уведомляем вас о выезде инспекционной комиссии совместно с сотрудниками службы безопасности по акту вашего проживания и прописки для составления акта неоплаты долга и проверки факта нарушения долговых обязательств, а также оценки вашего имущества в пользу ООО МФК Money Man. Телефон 8-800-775-5576. Просим не покидать ваш населенный пункт. Департамент взыскания просроченной задолженности компании «Эверест». Телефон 8-800-222-5230. Звонок бесплатный. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Чупахина Екатерина Сергеевна. Это запись телефонного разговора. О, Чупахина Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Все так же хотела бы уточнить информацию, на каком основании вы собираетесь описывать имущество. Вы в прошлый раз трубочку бросили, вы... перестали брать. Арина Александровна, да? Да. Все правильно, да? Вы хотите данный вопрос свой решить, или вы позвонили поострить, Алина Александровна? Острые ощущения у вас сегодня? У меня всегда острые ощущения. А почему вы хамите мне? 23 769 копеек, Алина Александровна, вы должны вернуть. Почему вы кричите? Вы, может, на лопоситику там выпили бы? Чего вы кричите? Я задала нормальный, простой вопрос. Это вы выпейте на лопоситику. Я спокойно вроде бы. Приедут к вам судебные приставы домой. Вы мне подскажите, пожалуйста. Вы ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. На каком основании то, что вы не возвращаете денежные средства? Ну, так вам кто-то дал полномочия, оценивать чье-то имущество? До свидания. Подождите, пожалуйста, я же задала вам вопрос, не хамила, не грубила. Не мы будем опись имущества производить, а кто? А вы подали в суд уже? Александровна. Нет, нотариально заверенный нотариус, то есть кредитор, подает нотариус документы, а через нотариуса судебный пристав приедет. Что вы говорите такое? Но это же неправда. Зачем вы обманываете? Да что вы говорите, Алина Александровна, да. Зачем мне вас обманывать? Да я не знаю, зачем обманывать. Такого же быть не может фактически. Ну что, я специально с вами разговариваю, или что, вам чушь несу? Нет, Алина Александровна. Мне кажется, да, в этом заключается ваша работа. Ну вот потом, когда вы приедете судебные приставы, тогда вы посмотрите. Так все-таки судебные приставы приедут или инспекционная комиссия со службой безопасности? Судебные приставы, Алина Александровна. Ага, то есть, подождите, пожалуйста, я же... Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло. Алло, Екатерина Сергеевна, вам не кажется, что вы невежливо себя ведете? Давайте начнем с того, что это не Екатерина Сергеевна. А кто это? А кто вам нужен? Мне нужна Екатерина Сергеевна Чупахина. Это не вы? Да вы что? Угу. Нет, это не я. Вы не вы? Голоса не различаете, девушка? Да, не различаю. А кто это? Александровна. Представьтесь, пожалуйста. Алина Александровна. Да, представьтесь, пожалуйста. Татьяна Владимировна, компания «Эверест». А фамилия ваша как? Юракова. Угу. Хорошо. Татьяна Владимировна, скажите мне, пожалуйста, я на каком... Татьяна Сергеевна. Александровна я. Ой, извините, пожалуйста. На каком основании собрались описывать имущество мое? 23 760. Но вам дал кто-то полномочия? 69 копеечек. Копеечек? Юридический отдел на предъявительское взыскание. И там будет полномочия. У юридического отдела у вашего Алина есть полномочия на опись имущества? Само собой, конечно. Да, а кто их дал ему? Алина Александровна, ваше дело, юридический отдел пойдет. Ну и что? А кто дал юридическому отделу полномочия на опись имущества? Пусть идет. Меня это не пугает. По договору цессии. Алина Александровна. По договору, что по договору цессии, вы кто-то может знаете, описать? Что это такое. Я знаю, что это такое, это 382-я статья Гражданского кодекса. Не надо Алина ее Александровна, отвечать. Вы мне скажете, сказали. Вам полномочия до свидания, кто-то я. Дал. Подождите. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Добрый день. Компания «Эверест», меня зовут Пушкарева Татьяна Викторовна, ведется запись разговора, слушаю вас. Татьяна Викторовна, скажите, пожалуйста, на каком основании имущество мое описывать собрались? Да, все верно. Ну, вообще-то имущество будет описывать не мы, а судебные приставы. Да, только исходя из той информации, которую ваш автоинформатор мне сказал, там не было у судебных приставов. Там говорится о том, что назначен выезд инспекционной комиссии. Назначен выезд инспекционной комиссии со службы безопасности для оценки моего имущества. Я вот уточняю, вам кто дал полномочия описывать имущество? Оценка и опись имущества – это же две разные вещи. Оценивать имущество кто дал полномочия? Я же еще раз говорю, будем выезжать не мы, не сотрудник компании, Эверест. А кто? Судебные приставы, инспекционная комиссия. А вы подали в суд уже? Полицейский. И собака с милицией. Что? И собака с милицией, говорю. Вы подали в суд или что? Я не пойму. На каком основании? Я хочу выяснить простой вопрос. На каком основании вы дали себе полномочия для оценки имущества? На каком основании? Зачем вы обманываете людей? Почему вас? Кто вас обманывает? Вы в данном случае. Там сказали, что приедут сотрудники Эверест? Или в чем вас? Инспекционная комиссия приедет со службы безопасности. Ну не от компании же Эверест. А кто это? Компания Money Man будет передавать документы. Ваш кредитор. Кому? Ваш кредитор будет распоряжаться вашим делом, продавать его, передавать... Но не кредитор же мне сейчас вот этот вот бред на автоинформаторе диктует. Что приедут сотрудники Эверест, либо что сотрудники компании Эверест вам... Хорошо, тогда поясните мне, пожалуйста, инспекционная комиссия, кто это? Алина Александровна, а поясните мне, почему вы не выполняете свои обязательства? А давайте вы мне ответите на вопрос, а потом я вам. Нет, а давайте вы ответите. А давайте без давайте. С проблемным клиентом. И тем не менее, я же задала вопрос. Ежедневных звонков, Алина Александровна. Но вы же ленитесь, вы же не... Что такое? Для того, чтобы смешить весь YouTube и выкладывать свои звонки, выполнять свои финансовые обязательства. Зачем? От этого же не будет никому весело. Правильно? А так люди послушают, похохочут над тем, какие вы беспомощные. А так вы веселитесь. Да, именно так. Все правильно. Ну, у нас с помощью все нормально. Какой помощью? Ну, вы говорите, мы беспомощные. Да, вы беспомощны, но вы тогда поясните, пожалуйста, вот этот вот бред, который несет автоинформатор, и я сразу отвечу на все ваши вопросы. Так у автоинформатора спросите, что он там несет. Я не общаюсь с неодушевленными предметами. Я не составляю этот автоинформатор. А, ну то есть вы не несете никакой ответственности за то, что этот автобот звонит? Там есть определенные шаблоны, их очень множество. Ну так а кто их составляет? Наши сотрудники. Вот, видите, я же к вам не к вам лично звоню, а звоню к вам как представителю компании. Вы вроде бы как должны нести ответственность за тот бред, который несет ваш... Как представитель компании, почему бы и нет? Вы же представитель компании. Я не несу ответственности за составление... Переключите меня на того, кто несет. Я не могу этого сделать. Почему? Они не отвечают на телефонные звонки и с должниками, с проблемными клиентами не общаются. Какая они задача? Свою работу. Плохо выполняют свою задачу. Вы передайте от меня вот это вот мое возмущение тем, что вы бред несете. А вы что несете? Я не... А в чем я бред несу? И что я бредового сказала? Вы несете людям счастье? Да. Я несу людям счастье. Ну, совершенно давайте, верно подмечено. Положительной ноте мы закончим наш разговор, если вы все равно не хотите... Хорошо, только я вас уведомляю, что после каждого бредового такого звонка мне, я буду точно так же звонить вам. Угу, договорились? Хорошо. До свидания. До свидания.